Получалось у него, конечно, обнять и плакать. Движения странные, вечно не успевает, теряет равновесие. И как из этого за два дня стать приличным танцором, скорее всего, это просто невозможно. Но что-то упрямое внутри него не позволяло сдаться без боя. Он решил сосредоточиться на отработке хореографии припева, ведь именно в этот момент он должен танцевать у всех на виду. Сбился раз, второй, третий. В груди клокотала ярость на самого себя, на свою бесполезность, одновременно, на свое упрямство, из-за которого он торчит здесь, а не спит. Зачем ему это нужно? Он что, собрался выигрывать шоу и становиться айдолом? Но при этом что-то будто не давало ему просто сдаться. Будто он после этого перестанет сам себя уважать. Буквально минут через 10 его бестолковых танцев дверь зала открылась. Хару вздрогнул. Кого там нелегкая принесла? В дверях стоял Лишень. «Я все же тебя разбудил», — вздохнул Хару. «Нет, я проснулся позже и не увидел тебя. Предположил, что ты пошел тренироваться». В отличие от Хару, Лишень был в пижаме, но в кроссовках. При входе в комнату общежития они разуваются, ходят там в тапочках. Кроссовки стоят у порога. Шень, видимо, переобулся перед выходом в коридор. «Увидел?» — беззлобно спросил Хару. «Теперь можешь дальше спать или тоже тренироваться. Хотя тебе это, наверное, не нужно. Поговорим?» – спросил Лишень. Хару удивился. Звучало как-то по-деловому, что мало подходило этой обстановке. Но он задумчиво кивнул. Шень вышел ровно на центр зала и сел на пол, сложив ноги в полулотос. Хару сел напротив него. Музыка все еще продолжала играть. Полулотос – так в азиатских странах называют позу, которую у нас обычно именуют «сидеть по-турецки». «Ты знаешь, что наши профили опубликовали вчера вечером?» Достаточно тихо спросил Лишень. Видимо, он не хотел, чтобы их было слышно на записи камеры. Поэтому и сел по центру, так две камеры, расположенные в двух противоположных углах, будут одинаково от них удалены. Хару сомневался, что камеры работают. Наверное, их выключают на ночь. Но, на всякий случай, ответил тоже достаточно тихо. «Слышал. Голосование началось тоже вчера вечером». «Голосование?» – удивился Хару. «За что там голосовать?» «За щебаль». «Щебаль» – универсальное корейское ругательство, аналог английского «фуцк». Значение меняется в зависимости от эмоций и ситуации. Если голосуют, исходя из фотопрофилей, то выбирают исключительно по внешности и прошлой популярности. Значит, Хару может быть достаточно высоко. «Проводим подсчет», – улыбнулся Лишень. «Нашел три действующих айдола из малопопулярных групп, три участника других шоу для айдолов, один актер, который успел сняться в нескольких фильмах. Итого, семь человек с уже имеющейся фан-базой. Но в голосовании лидируешь ты. Сегодня с утра опубликовали тизер первого эпизода, я видел его на телефоне Устафа, там включили ваше с Тэюном выступление, самое начало». Хару тяжело вздохнул и слегка взлохматил волосы. По отдельности эти факты мало что значат, конечно, но то, что они с Тэюном записывали дополнительный ролик для зрителей, потом это голосование, основанное на фотопрофилей, а теперь еще и их выступление в тизере первой серии. Им Минса, кажется, решила выжать максимум из контракта и тащит их в финал. «У тебя забавная реакция», — хмыкнул Лишень. «Другой бы радовался, что продюсеры его продвигают. Мы с Тэюном не должны были здесь участвовать, но ты это и так знаешь». «Серьезно? Я думал, это шутка для привлечения внимания». Искренне удивился Лишень. Хару покачал головой. «Нет, не шутка. Мы действительно не собирались становиться айдолами, то, что нас выделяют в эфире». Лишень удивленно покачал головой. «Но вас однозначно выделяют. И я хочу предложить сотрудничество». Теперь удивился Хару, но промолчал, вынуждая Лишеня продолжить. «Мне уже 20 лет. Из-за некоторых проблем в Китае я вряд ли смогу там дебютировать как айдол. Актером я быть не особо хочу, потому что танцы – моя главная страсть. Долго держаться в Корее и ходить по прослушиваниям мне не по карману. Ты хочешь дебютировать в этой группе?» – догадался Хару. «Мне это очень нужно, ведь я не молодею. Ты крутой танцор, высокий, и выглядишь хорошо», – заметил Хару. Лишень покачал головой. «Но я не кореец, и мое лицо по корейским стандартам я не так уж красив, рисковат, так сказать, в отличие от тебя. Тебя обожают просто из-за фотопрофиля. Я хочу предложить сотрудничество. Я занимался акробатикой с 4 до 8, потом перешел в танцы, даже хореографию сам себе могу ставить. Мой опыт немногим меньше, чем у наших наставников, и я могу учить, В китайском агентстве я занимался с младшими трейни. Я могу помочь тебе и Тэюну с хореографией. Объясню все, до малейших нюансов, вплоть до того, какую мышцу нужно напрячь для лучшего эффекта. Хару удивленно выдохнул. Щедрое предложение. В том смысле, что это ведь долго. Ему придется отказаться от собственных тренировок, чтобы помочь Хару и Тэюну. А что взамен? Демонстрация нашей дружбы перед камерами, просто ответил Лишень. По статистике, в корейских группах иностранных участников всегда меньше, чем корейцев. Группа из 7 человек, то есть максимальное количество иностранцев, 3, но я больше верю в 2. Соперничать с милашкой Нобу просто нереально, его кукольное личико и писклявый голосок обеспечит ему большое количество голосов. Он уже сейчас входил в семерку самых популярных трейни. Я не вошел даже в первую дюжину, а дальше став места не разглашал. Ты хочешь зацепиться за меня, чтобы тебя чаще показывали на экране? Хару понял, к чему он ведет. Да, скорее всего, эту систему вы и так используете с Тэюном, и я не претендую на роль лучшего друга. Готов быть третьим, который не лишний, а запасной. Вы знакомите меня с корейской культурой, я вас обучаю. Зрители в восторге, потому что это мило. Хару задумчиво кивнул. Он молчал, обдумывая ситуацию. Лишень ему нравится. Хару неплохо разбирается в людях, сказывается характер прошлого владельца тела, спокойный и наблюдательный, он умеет подмечать детали и делать выводы. Сейчас эти качества прежнего владельца тела стали чуть менее выражены, но не пропали совсем. Лишень кажется хорошим парнем, без этого ощущения внутренней гнильцы, которая возникла у Хару, когда он пообщался с тем же Дэхёном или упомянутым ранее милашкой Нобу. Независимо от того, пройдут они в финал или нет, Хару и Тэюну не помешает опытный трейни на их стороне. После начала шоу тот же Тэмин, который вроде как должен был о них заботиться, смылся в неизвестном направлении, помощи от него ждать глупо. При этом очень сильно не хочется быть на экране красивым, но абсолютно бесполезным парнем. Это бьет по его самолюбию. Судя по всему, ему и Тэюну уже раздали роли. Хару, принц, не слишком эмоциональный, немного отстраненный и главный в их паре. Тэюн, веселый рыцарь, более общительный, улыбчивый и неунывающий. Как в эту пару вписать Шиня? Наверное, он может быть кем-то вроде советника, как консильери при мафии. По эмоциональной окраске где-то между Хару и Тэюном. С восхищением относится к Хару, но больше общается с Тэюном. Наверное, такое может сработать. Хорошо, кивнул Хару. Но ты должен знать, что, скажем так, у нас что-то вроде договоренности. Если меня или Тэюна исключают из шоу, второй начинает всячески саботировать свое продвижение, чтобы его отпустили домой. Для тебя это значит, что ты можешь остаться один. В ближайшие 3 миссии вас точно не исключат, а за это время я смогу набрать фан-базу из жителей своей страны, улыбнулся Лишень. Хотя я почти уверен, что вы дебютируете. Хару смущенно улыбнулся. У него появилось ощущение, будто он тонет в болоте. Вот вроде брел по колено в воде, все было нормально, а тут трясина, созданная руками Имминса. Значит, по рукам, уточнил Лишень. Хару кивнул и первым протянул руку. Рукопожатие у его нового учителя было весьма крепким. И это мне неловко звать тебя просто по имени, когда ты ко мне обращаешься полным именем. Давай ты тоже будешь звать меня просто Шень, улыбнулся Лишень. Можно Шень-Шень, так в Китае принято называть близких друзей. Хару тоже улыбнулся. Я попробую, но давай для начала сойдемся на Хёне. Хён – обращение парня к старшему товарищу. Неформальное обращение, к кому угодно так обращаться не принято. Шень кивнул. Несколько секунд молчания, а потом он довольно хлопнул в ладони. Что сидишь? У нас много дел. Вставай в начальную позицию. Хару сначала опешил из-за резкой смены настроения, а потом поднялся и послушно встал в стартовую позицию. У тебя носок левой ноги стоит прямо, а нужно немного его вывернуть, тогда тебе проще будет шагать, сразу сделал замечание Шень. И расправь плечи. Знаю, что звучит избито, но так правда танцевать проще, особенно, если тебе нужно петь. Насчет рук, если ты будешь держать пальцы просто расслабленными, это будет выглядеть некрасиво. Слегка напряги кисть, чтобы пальцы выпрямились. Видишь, уже лучше. Хару удивленно смотрел в зеркало. Удивительно, но он даже выглядит нормально, а не неловкой загогулиной с испуганным лицом. Теперь нужно сделать первый шаг. Обрати внимание на то, что рука должна как будто падать вниз. Ты лишь задаешь направление, а остальное делает гравитация. Посмотри на меня, Шень взмахнул рукой раз, а потом другой, уже несколько иначе. Второе, это как ты делаешь. Ты прилагаешь усилия, чтобы переместить руку, а это лишь взмах руки, здесь не нужно четко контролировать ее положение. Попробуй, не меняя позиции. Хру сначала махал рукой, потом шагал, потом делал все вместе. Они 10 секунд танца разбирали минут 5. Но да, эти несколько движений теперь действительно смотрелись лучше. Шень как будто подсветил моменты, которые Хару прежде не замечал, и все сразу стало значительно проще. Они занимались около часа, за это время успели разобрать всю хореографию припева. Значит ли это, что Хару стал выглядеть, как хороший танцор? Нет, разумеется. Но теперь его движения выглядели не так неуклюже, а главное, он не отставал от музыки. «Если ты придешь завтра к нам в класс, то на тебя накинутся все», — сказал Хару, когда сел отдохнуть. «Вряд ли это то, что нам нужно. Тут есть место, где мы можем встретиться и поработать втроем днем. Да, холл первого этажа, который ведет к кинотеатру. Там зеркало во всю стену, прямо перед входом в костюмерную». Хару зачарованно кивнул. «Зеркало действительно есть, просто он о нем начисто забыл. А ты, когда ты будешь репетировать?» — спросил Хару. «Вместе с вами, не считая части для вокалистов, у нас одинаковые репетиции. Думаю, час с утра и час после обеда, этого хватит, чтобы вы отработали основные элементы со мной, остальное время будете тренироваться отдельно. А ночью, после отбоя, встретимся здесь, еще часик потанцуем. Для репетиции дэнсбрейка мне не нужно так уж много времени. Для хорошо подготовленного трени движения не такие уж сложные. Танцевать, правда, будет физически сложно». Хару слегка поежился. «Дэнсбрейк – это просто что-то запредельное. Чтобы понять, как там двигать руками и ногами, Хару бы пришлось замедлить видео раза в 3». «Пошли спать», — решительно заявил Шень. «Завтра продолжим, на сегодня с тебя хватит. Тебе нужно все это отрепетировать раз 40, потом уже браться за следующий отрезок». Хару кивнул и поднялся с пола. Очень хотелось спать, но перед тем, как лечь в постель, Хару ополоснулся в душе. Как раз вода согрелась. Несмотря на усталость, заснул он не сразу. Тревожные мысли кружились в голове, словно зудящие комары. Почему его так часто пускают в эфир? Если за него много голосуют, то сможет ли он выйти из шоу без потерь для репутации? А если он дебютирует, как он выдержит 3 года в ритме айдол-группы? Но что, если дебютировать, это его реальный шанс обрести славу и, главное, деньги. По словам Тэюна, красивые участники популярнее, они больше зарабатывают. Значит ли это, что внешность Хару действительно позволит ему хорошо заработать? Но какой ценой? Он встал на тропу будущего айдола менее месяца назад, а уже почти не спит, постоянно недоедает и вынужден делать вещи, которые ему категорически не нравятся. Вспоминая, как он показал котика наставникам, Хару чувствует только стыд. Кошмар какой, и ведь дальше только хуже будет. С другой стороны, платит за это, наверное, хорошо. Хару словно ходил кругами. Айдолам быть сложно, но за это хорошо платит, но это совсем не в его стиле поведения, но можно заработать, но 3 года показывать игё на камеру. Так и не придя к какому-то решению, Хару провалился в сон, и снилось ему, что он в костюме кота танцует гангнам стиле на сцене актового зала старой школы Антона. Игё, милое, детское поведение. Глава 27. О тех, кто вовремя подсуетился. С утра Хару объяснил все Тэюну еще в ванной, пока умывались. Завтракали уже втроем. Шень и Тэюн увлеченно обсуждали к-поп-группы. Хару просто улыбался, наблюдая за ними. Иногда случались забавные казусы. Тэюн активно использовал молодежный сленг и конглиш, а Шень не настолько хорошо знал корейский, чтобы понимать без уточнений. Тэюну часто приходилось объяснять значение сленговых выражений, что было очень смешно. Хихикали даже те трое парней, которые сидели с ними за одним столом. Конглиш – это корейский английский. Точнее, так называют манеру произношения английских слов с очень сильным корейским акцентом. Настолько сильным, что ни корейцы в этом вообще английский могут не узнать. С утра немного позанимались отдельно, а где-то через час Хару и Тэюн выскользнули из своего зала и постучались в зал, где занимается Шень. И потом уже втроем отправились в холл, где начали репетировать. Под чутким руководством опытного танцора Тэюн стал очень быстро прогрессировать. Он-то своим телом владел на отлично. У Хару получалось хуже, но тренировки помогут все исправить. Припев прогоняли втроем в течение часа, потом еще полчаса Шень потратил на то, чтобы разобрать с ними движения вокальной группы. Он специально для них посмотрел видео с этой хореографией, успел выучить и сейчас им объяснял. Золотой человек, да если понадобится, то Хару к нему на руки за такое залезет, такое точно из кадра не вырежут. Перед обедом была репетиция с наставниками, проверяли прогресс, помогали с некоторыми нюансами. Группе Хару достался хореограф-мужчина. Сначала он посмотрел, как они выступают в группе, потом вызывал всех по отдельности, смотрел и указывал на ошибки. Хару вызывали последним. Хореограф долго на него смотрел, а потом прямо спросил, кто занимался с вами. Ли Шэнь помог, не стал скрывать правду Хару. После шоу не забудьте его вкусно накормить, улыбнулся хореограф. Он точно это заслужил. Хару смущенно кивнул. Вам все еще не хватает практики. У тебя, Хару, слабый контроль над телом, из-за чего движения кажутся то слишком аккуратными, то небрежными. Требовать от тебя за столь короткий срок идеального танца глупо, нам всем это ясно. Но ты должен понимать, что тебе просто необходимо много репетировать, ведь проблема – опыт. Хару снова кивнул. Он знал это и так, хорошая память и музыкальный слух помогали ему не путаться в движениях и успевать за мелодией. Но, глядя на себя в зеркале, он понимает, что похож на пятилетку, который старательно показывает, чему его научили в детском садике. Про то, что это исправляется тренировками, ему уже сказали все, и учителя, и Шэнь, и другие тренеры. Размышляя о том, что времени на тренировки у него особо-то нет, Хару пришел в столовую. Скудное меню не радовало, пельмешки манду с курицей, по 6 штучек в порции, чуть-чуть кимчхи, салат из свежих огурцов и обычные салатные листья. В конце обеда произошло что-то совершенно неожиданное. В столовую пришла сама Им Минса. Она жестом потребовала, чтобы трени не вздумали вставать из-за столов, а потом в толпе отыскала взглядом Хару и не совсем вежливо указала на него рукой. «Ты, иди-ка сюда!» Хару с тоской посмотрел на огуречный салат на тарелке, решив, что оставлять его недоеденным – преступление против организма. Он поспешно завернул остатки огурцов в салатный лист и запихнул этот конвертик в рот. К черту приличия, здесь и так не особо щедро кормит. Минса фыркнула и покачала головой. «Дожевывай, давай выйдем». Хару кивнул. Он проглотил съеденное как раз к моменту, когда Минса вывела его из столовой и отвела в сторону. «О чем вы вчера договорились с Лишинем?» – спросила она. Хару икнул от неожиданности и тут же выпалил, не успев подумать. «Как вы узнали, мы не выключаем камеры на ночь. Вы пожали друг другу руки, явно заключив какое-то соглашение». «Какое?» Хару пожал плечами, не видя смысла скрывать что-то от продюсера. «Детали ей, разумеется, знать не обязательно. Ли Шэнь нас учит, взамен мы дружим на камеру, чтобы он почаще попадал в эфир. Ты что, друзей себе собираешь, как котят по помойкам?» Хмыкнула Минса. «Ты Юна за собой тащишь, теперь еще и этого». «Не по помойкам», недовольно ответил Хару. «Мне нужны союзники в этом серпентарии. Шэнь хорошо учит танцевать, да и общаться с ним приятно. Одному сложно, вдвоем проще, втроем мы будем еще более устойчивы». Минса нахмурилась. «Парни из волны не помогают», волна она произнесла по-корейски, но Хару понял, что она имеет в виду их агентство, Нефвове. Корейцы в обиходе многие английские названия либо переделывают под конглиш, то есть сильно коверкают произношение, либо переводят дословно на корейский. Название агентства постигла та же участь. Нет, как видите, даже не сидят с нами. Они и друг с другом не особо-то общаются, заметил Хару. Это действительно было так. Парни из Нефвове на шоу условно решили сделать вид, что никогда не были знакомы. Мухин, главный красавчик, даже спать в одной комнате с парнями из своего агентства не стал, ушел в соседнюю, к трени, которых совершенно не знал. «Вот тебе и сработанный коллектив», – тихо пробурчала Минса себе под нос, а потом обратилась к Хару. «Судя по всему, ты нацелился на позицию 15-го вокала?» Хару смущенно улыбнулся. Было как-то неловко говорить об этом женщине, который еще недавно доказывал, что карьера айдола – это не его, он не хочет этим заниматься и надеется быть отчисленным в первых же выпусках. И вот, не спит ночами, чтобы получить главную вокальную позицию. У Минса на лице было написано все, что она думает о подростках в целом и Хару в частности. Это был именно взгляд взрослого, который словно пытается вспомнить, был ли он таким же идиотом в свои 17. Хару-то теперь знает, что дело точно не в возрасте. «Иди уже, стратег», — покачала головой Минса, — «и можешь авансом передать этому своему китайскому танцору, что чаще всего в кадре будет седьмой номер. Хару низко поклонился, благодаря, а за столом сообщил эту информацию на ухо Шеню. «Она так сказала», — удивился тот. Хару кивнул. «Почему? Кажется, мое согласие принять твою помощь она восприняла как готовность дебютировать», — печально вздохнул Хару. Тэюн, который слышал все, кроме инсайдерской информации от Минса, захихикал. «Она, наверное, такая. Сначала хочет себе партию, потом захочет дебютировать», — сказал он. Хару печально вздохнул. «Да даже хотеть не нужно. Мы же все подписали». Шень почти их не слушал. Он уставился в одну точку и, кажется, в уме прогонял хореографию седьмого номера. В отличие от вокалистов, где конкуренция была не такой уж большой, хороших танцоров на шоу пришло действительно много. Почти все пятизвездочные трени позиционируют себя танцорами. Шеню сложнее получить желаемую партию, потому что его соперники, корейцы, привлекательные, многие с уже сформированной фан-базой. На шоу ведь есть парни, которые уже были известны, за них будут голосовать активнее, поэтому организаторы, с большей вероятностью, отдадут им главные позиции. Шень, к тому же, пришел не из агентства, а через открытое прослушивание, то есть за него совсем некому заступиться. Претендовать на партию с меньшей конкуренцией – неплохой выход из положения. «Это сложная позиция?» – тихо спросил Харушиня. Тот покачал головой. «Средне. Но она в центре клина, в смысле, не на острие и не по краям, а в самой середине. Не понимаю, почему мне ее предложили. С другой стороны, сольный момент действительно неплохой. Вокалисты и рэперы могут исполнить все партии и претендовать на все, но у танцоров все сложнее. Их групповой момент выглядит немного иначе, у центральных участников другие движения, а потом они уходят. Из-за этого ты не можешь претендовать на все партии, только через одну. То есть Шень будет танцевать на пробах первую, третью, пятую, седьмую и так далее. На первую высокая конкуренция, но самое желанное – двенадцатая, потому что этот человек потом стоит в центре клина танцоров. Номер титульного трека, на самом деле, сложен как раз с этими постоянными перестроениями. Все 77 трени собираются перед камерой только на втором и третьем припеве. Все остальные моменты разбиты между группами. Из-за этого трени вообще напонимают, как все это будет выглядеть в итоге. Они как будто учат отдельные части, а соединять их будут уже непосредственно перед выступлением. Чтобы не ждало их впереди, они репетировали. Учитель Мин тренировала вокал Хару, заставляя его исполнять желаемые строки во время исполнения хореографии, при этом поправляла и ошибки в танце, объясняла, как стабилизировать звук во время движения. В общем, явно ему благоволила. В 7 вечера ужин, после которого они, по идее, должны отдыхать. Но многие трени продолжали репетировать в коридорах и своих комнатах, танцевали у любой зеркальной поверхности, пели, читали рэп. В общем, обстановка была немного сумасшедшей. У Хару есть два основных конкурента. Кореец австралийского происхождения, Ким Наа. Он очень хороший вокалист, петь учился не в Корее. Последнее и является причиной, по которой он не особо хорош в высоких нотах. В Австралии, видимо, никому и в голову не могло прийти, что где-то в Корее парня будут заставлять петь в тональности для женского голоса. Поэтому Наа, при всех его умениях, никак не мог совладать с желаемой позицией. Он даже ходил к наставникам, уточнял, можно ли понизить тональность. И ему ответили, что это будет сделано только в том случае, если никто не справится. Но это маловероятно, ведь есть Хару или Минки. Последний, очень хороший вокалист, поет гораздо лучше Хару. В желаемой партии у него иногда не получается хорошо исполнить финальную строчку, но это тоже спорное утверждение. Вчера он был нестабилен, сегодня уже почти всегда берет эту ноту. Но, Минки некрасив. В Азии нет понятия «мужчина должен быть чуть красивее обезьяны», поэтому средненькая внешность Минки была его главной проблемой. Небольшие глаза, большой нос, очень пухлые губы. За глаза его как раз мартышкой и называли. Хару было немного обидно за него, но это не повод сдаваться. Фактически, сейчас у них соревнование. Многолетний опыт против красивого упрямца. Зная, что они втроем будут репетировать после отбоя, Хару не стал танцевать после ужина. Телу тоже нужен отдых. Они втроем немного попели, потом Хару даже вздремнул немного. Наконец-то принял теплый душ, неспешно нанес на лицо кремы, болтая с парнями. Дэхёна не было, так что они могли спокойно разговаривать в своей спальне. Ближе к отбою к ним в комнату заглянул Тэмин, старший тренер агентства Нефвави. Он недовольно посмотрел на Шиня, который сидел на одном диване с Хру. «Хру, выйди, пожалуйста, нужно поговорить», — сказал Тымин, даже не поздоровавшись с остальными. «Отказать было бы неприлично. В Корее так не принято, ведь Тымин старше, а старшим не отказывают, особенно в настолько простых просьбах». Поэтому Хру встал с удобного дивана и вышел из комнаты с Тымином. «Ты решил начать общаться с Лишинем», — без предисловия начал Тымин. «Почему всех так заботит этот факт?» — не выдержал Хру. «Реакция у всех такая, будто он не болтать с ним начал больше, а, как минимум, машину ему подарил. Ты понимаешь, что он общается с тобой не просто так. Знаешь свой рейтинг?» Хру устало вздохнул. «Какой у тебя уровень танцев?» — спросил он у Тымина. Тымин от неожиданного вопроса растерялся, поэтому Хру продолжил сам. «Скорее всего, ниже, чем у Лишиня, там слишком большой опыт, чтобы сравнивать, но все же, ты танцуешь хорошо. Мы из одного агентства, были знакомы до начала шоу. У нас троих, из одного агентства, 4 звезды, поэтому мы могли бы жить в одной комнате, помогать друг другу в тренировках и обедать вместе. Что ты сделал при заселении? Отошел от нас максимально далеко, потому что не хотел тратить свое время на обучение 2 неумех. И я не в обиде», — продолжил Хру, не дав Тымину заговорить. «Ты имеешь полное право заботиться только о себе, я не просил нам помогать, но ситуация сложилась именно так. Ты мог нам помочь, но не захотел, а Шень нам помогает, не на словах, а на деле. Он занимается с нами, все объясняет, делится важной информацией. Знаю ли я свой рейтинг? Да, мне как раз Шень и сказал, и он же не скрывает, что в его помощи есть доля холодного расчета. Ты тоже мог так сделать, вчера днем, когда появилась новость о рейтингах. Это ведь так просто, начать помогать младшим тренерам из своего же агентства. Не подумал, не догадался, не считаешь, что это сработает, это полностью твой выбор. Не нужно сейчас говорить мне, что у этого парня корыстные мотивы, когда он открыто мне о них сказал и помогает так, как никто другой в этом здании. Тымин не ожидал от Хру такой отповеди, поэтому на короткое мгновение стал похож на обиженного ребенка, даже губы недовольно надул. Потом его лицо снова приобрело нейтральное выражение, и он вроде как безразлично пожал плечами. «Я просто хотел убедиться, что ты понимаешь, как тут все работает». «О, я прекрасно это понимаю», — улыбнулся Хру. «А что тебе сказала продюсер им?» — спросил Тымин. «Вы потом обсуждали танцы за столом?» Она дала какой-то совет, у Хру появилось ощущение, что частично Тымин пришел к нему из-за желания узнать, что же такого Хру сказал Шиню после разговора с Им Минса. «Ничего такого, что я мог бы обсуждать с посторонними людьми», — улыбнулся Хру. «На мне контрактов о неразглашении больше, чем на тебе. Это все, что тебя интересовало. Не дерзи», — посоветовал Тымин. «Мы общаемся неформально, но я все еще старше тебя». Хру не сдержался, позволил себе иронично усмехнуться, но тут же низко поклонился. «Простите, Санбе, я не со зла», и посмотрел на него своим тщательно отрепетированным невинным взглядом хорошего парня, которому можно доверять. Учителя требовали от Хру, чтобы этот типаж у него выглядел особенно достоверно. Сейчас это, пожалуй, было особенно раздражающим для Тымина. Он-то знал, что играет Хру неплохо, но сказать Тымин ничего не мог, поэтому просто развернулся и ушел. Наверное, не стоило ссориться, но Хру так раздражало это повсеместное двуличие. Пока они с Тыюном были неумехами, которые по счастливой случайности получили 4 звезда, очереди из желающих с ними дружить не наблюдалось. При этом Шень с самого начала относился к ним по-дружески, теми же патчами поделился. Но теперь, когда первое место Хру стало достоянием общественности, все внезапно захотели почаще находиться рядом с ним. А уж после того, как им Минса прямо показала, что они хорошо знакомы и ей есть, о чем говорить с Хру наедине все, он тут же стал фаворитом продюсеров на данном шоу, а с фаворитами нужно дружить, хотя бы перед камерами. Когда Хру вернулся в комнату, Тыюн с интересом спросил, что он хотел. «Сказать мне, чтобы я тщательнее выбирал друзей», — усмехнулся Хру. Тыюн расхохотался. «Сначала сбежал от нас, как от прокаженных, на первой общей репетиции вообще делал вид, что с нами не знаком, а теперь пришел советы раздавать. Попутно он хотел узнать, не сказал ли мне что полезное продюсер им», — добавил Хру. «И ты ему ответил?» — осторожно спросил Шень. «Нет, конечно, она же тебе передала, а не всему составу трени», — улыбнулся Хру. «Ты Мину сказал, что у меня контракты о неразглашении, Я не могу о таком говорить постоянно». Шэнь нерешительно улыбнулся. Видимо, он все же немного переживал, что личный совет им Минса станет достоянием общественности. Ближе к общему отбою они собрали вещи, сложили их в удобном месте и первыми легли спать, надеясь отдохнуть хотя бы часик. Шэнь приехал со смарт-часами, сообщения они не принимают, но будильник через вибрацию на них завести можно. Через полчаса после отбоя они втроем встали и пошли тренироваться. Проходя мимо танцевальных классов, они видели, что во многих горит свет. Видимо, слухи о возможности ночных репетиций уже распространились среди трени. Глава 28. А в остальном, бабуль, все хорошо, все хорошо. Единственное, чем следующий день отличался от предыдущего, к Хару еще чаще подходили просто поболтать другие трени. Это немного раздражало, потому что они отвлекали. Вечером, после ужина, всех трени снова собрали в кинотеатре. Сначала Хару напрягся, думал, дадут какое-нибудь задание вдобавок к предыдущему. Но все оказалось гораздо проще, им покажут первый эпизод шоу. Причем, трени начали смотреть его даже чуть раньше официальной трансляции по телевидению, минут за 15. У шоу были красивые заставки, женский голос зачитывал вступление, съемка общежития выглядела особенно роскошно, как будто они действительно будут жить в старинном шикарном особняке. Было что-то таинственное в картинке, выбраны были такие ракурсы, будто это начало сериала про школу для сверхъестественных существ, а не развлекательное шоу. Потом начались кадры с появлением трени на площадке, их разговоры, закадровые интервью. Группу из Нефвави показали уже, когда они вошли в зал. Заодно вставили моменты, где другие трени восхищались тем, какие они высокие и красивые, особенно Хару. А еще был момент, где Хару поднимается по лестнице наверх, чтобы посидеть на кресле первого места. И там сделали замедленную съемку, добавили мерцание по краям, еще и корону ему над головой пририсовали. Хару от неловкости даже прикрыл лицо руками, а Тэюн и Шэнь, сидящие по бокам, начали хохотать и хлопать его по плечам. Дальше Хару и Тэюна показывали только мельком, причем Тэюна даже чаще, он более эмоционален, на все происходящее реагировал живой мимикой, особенно ярко, на выступление. Иногда Тэюн выглядел как ребенок, который искренне восхищается всем, что творят во время выступления другие трени. Когда наступила очередь Хару и Тэюна, организаторы пустили в эфир все, и как Хару обратился к трени, которые обсуждают его, и как объяснял это наставникам, и как показал котика. В реальном времени у Хару щеки горели огнем, и он просто не знал, куда себя деть от смущения. Еще и на монтаже кто-то упорно все кадры с ним выделял эффектом сияющей рамки вокруг. А еще ему пририсовали уши и хвост в кадре, где он изображал кота. В общем, поиздевались от души. Смотря на это в кинотеатре, парни вокруг хохотали, массово изображали котиков, подражая ему, отчего вообще хотелось провалиться сквозь землю. Когда они начали петь, было уже не так неловко. Хару даже удивился. Они действительно круто выглядят. Выступали, как сработанный коллектив, спели без ошибок, еще и выглядели оба просто превосходно. «Ты, кстати, в записи очень хорошо выглядишь», — обратился Хару к Тэюну. Тот удивленно кивнул. Сам в шоке. Вот что макияж с парнями делает. Танец выглядел уже не так круто, скорее забавно. Но тут Хару понял, что у зрителей может сложиться очень противоречивое мнение о нем. В обычное время он очень спокоен и холоден, когда шел выступать и в общении с другом, шутит и смеется, а во время выступления в нем не было заметно ни холода, ни веселья, просто что-то странное. Хару был удивлен тому, как он выглядит во время пения и танцев, будто не совсем он, а кто-то более уверенный и дерзкий. Кроме крутого выступления на сцене, Лишиня почти не показывали, захватили пару раз, когда снимали Хару, они ведь сидели по соседству. Так что, в некотором роде, он уже успел попасть в кадр благодаря красивому крупному плану его еще не друга. В финале шоу вставили момент, где Хару и Тэюн объясняют процесс с голосования, а потом вставили кадр завлекалочку, когда толпа трени стоит у ворот особняка. Все, на этом серия закончилась. Удивительно, но Хару даже понравилось. Это не тот формат развлекательного контента, который он бы сам для себя выбрал, но ему было весело. Выглядело все динамично, интересно и весьма красиво. Как он и думал, на монтаже все эти декорации выглядели роскошно, будто и на самом деле, деревянные панели, мрамор и хрусталь. Еще шоу снималось с использованием фильтров, сглаживающих фактуру кожи. На крупных планах кожа Хару выглядела просто идеально ровной, что даже странно. То же было практически у всех участников, сквозь этот легкий блюр просвечивались только крупные несовершенства. Хару даже задумался. Возможно, такой фокус внимания на визуальной части шоу, это потому, что основным продюсером является женщина. Как бы там ни было, после просмотра шоу все разошлись спать, а ночью Хару, Тэюн и Шэнь провели собственную генеральную репетицию выступления. Утро следующего дня началось с показа перед наставниками. Участники заходили в один из танцевальных залов по одному и выступали с тем, что успели выучить. Поток шел достаточно быстро, потому что наставники практически не задавали лишних вопросов, но это все равно 77 трейни. Трек длится 4 минуты 10 секунд, итого на каждого парня примерно 5 минут. Наставники делали несколько перерывов в работе, трейни скучали в ожидании своей очереди, все танцевальные классы были закрыты на ключ, чтобы создать равные условия. Хару в чем-то повезло, он зашел первым, Тэюн был девятым. К этому моменту трейни уже поняли, что очередность выступления перед наставниками – это твое место в рейтинге по итогам зрительского голосования. Те, кто уже выступили, могли уйти в свои комнаты, и Шэнь принудительно отправил их наверх, запретив его ждать. Но даже в спальнях заняться было особо нечем. Тэюн дремал на кровати, Хару читал «Томик мастера и Маргариты», в итоге пригодился, хотя на корейском читать русскую книгу было слишком странно. 33-й, с порога заявил Шэнь. От его громкого голоса проснулся Тэюн, а Хару отвлекся от книги. «Это твой рейтинг», — уточнил очевидное он. «Судя по всему», — кивнул Шэнь. «Ты читаешь книгу?» «Хару любит читать», — за него ответил Тэюн. «В последнее время реже, но раньше его от книжки было сложно отодрать». В ходе разговора выяснилось, что Шэнь тоже любит читать, но немного стесняется в этом признаваться, потому что читает он новеллы. Много геройских новелл, на китайском, разумеется. Хару-то читает все подряд, а вот Антон любил читать что-нибудь не слишком тяжелое, какое-нибудь фэнтези, чтобы сражения, интриги и все в таком роде. В Корее и Китае эту нишу легкого фэнтези занимают новеллы. У них есть свои особенности, но это ближе к тому, что Хару хотел бы читать сейчас. Как-то «Мастер и Маргарита», тем более, на корейском, идет туговато. Они просидели в комнате несколько часов, успели вздремнуть, несколько раз сходили в коридор первого этажа, послушали сплетни о выступающих. К обеду все трейни были уже очень нервными и усталыми, даже еда не особо это сгладила. При этом еще не все трейни прошли тест. Но, даже когда выступления закончились, пришлось ждать оглашения результатов, наставники выбирали, кому какая позиция достанется. Так как заняться было категорически нечем, многие банально завалились спать. И вот, ближе к 6 вечера, наставники собрали всех в зале кинотеатра, чтобы зачитать результаты. Хару получил желанную позицию вокал 15, Тэюн смог добиться одной из парных партий, вокал 13, а Шэнь стал танец 7. Здесь же объявили, кто из них может претендовать на главные позиции в дальнейшем. На 10 мест главных вокалистов могут претендовать 15 парней, у рэперов по навыкам проходит 16 человек, у танцоров – 20. И Хару, и Шэнь могут претендовать на приставку «главный», просто в своих категориях. А вот Тэюну, к огромному огорчению Хару, такой возможности не предоставили. С другой стороны, если в каждой группе из 7 человек будет только один главный вокалист, то у Хару больше шансов выступать с другом в одной группе. Но получится ли? После распределения ролей объявили, что они могут позвонить своим близким. На третьем этаже было помещение, разделенное на несколько маленьких комнатушек, меньше кухни в хрущевке. Комнат таких 11, в каждую запускали по одному трейни и отдавали телефон. Вместо обещанных 30 минут, только 15, потому что нужно успеть пропустить всех трейни за один вечер. Хару повезло оказаться во второй партии, он с радостью получил телефон и сразу же набрал дедулю. Несколько гудков, а потом радостный голос дедушки. «Хару, я, как я рад тебя слышать!» Хару улыбнулся и присел на жесткий диванчик в этой комнатке без окон. «Я тоже, дедуль. У нас мало времени, нам дали 15 минут, а не полчаса. Понятно, есть на что жаловаться», — деловито уточнил он. «Скорее, кайца», — тихо засмеялся Хару. Они коварно в титульной песне сделали партию с очень высокими нотами, а потом сказали, что я получу ее, только если смогу подтянуть хореографию в общем, Я 3 дня практически жил в танцевальном классе, но партию получил. Дедуля оглушительно расхохотался. Вот вы все такие. Послышался голос бабули. Спокойные, рассудительные, а потом как вожжа под хвост попадет, и все, несетесь в неизвестные дали, потому что вас то на слабо взяли, то убедили, что только вы это сделать и можете. Хару тоже захихикал. Доля правды в этом есть. Значит, тебя можно поздравить с достижением на шоу, прозвучал голос мамы. Дедуля, видимо, поставил телефон на громкую связь, и вокруг собралась вся семья. Привет, бабуль. Привет, мама. Да, я получил самую сложную вокальную партию. Это 2 строчки, примерно 7 секунд, иронично добавил он. Ну и что, это все равно достижение, уверенно сказала мама. Ты у меня такой молодец. Спасибо, смущенно произнес Хару. А как отношения со Стаффом? Спросил дедуля. Хорошие, ответил Хару. Меня все пугали, что Стафф может вести себя грубо, но здесь все очень милые. Главный грех местного Стаффа — это одна кисточка для пудры на 77 человек. У меня из-за этого выскочил прыщ на подбородке, но меня спас мой новый знакомый, Ли Шэнь, он из Китая. Одной кистью всех парней, возмутилась бабуля. А если у кого-то инфекция кожная, то эта инфекция уже у всех, со смешком сказал Хару. Вас хотя бы кормит хорошо, печально уточнила бабуля. Так себе, печально вздохнул Хару. Вкусно, но мало. Но многим парням вроде нормально, это я люблю покушать. Как же так, запричитала бабуля. У вас растущие организмы, а вам не предлагают добавки. Мне сказали, что мой идеальный вес 63 килограмма, ответил Хару. Возможно, через пару недель я таким и стану. Бабуля продолжала причитать. В Корее еда, это очень важно. Тут буквально вместо «как дела?» спрашивают «ты поел?». Новость Хару о том, что он не наедается, как дома, была для бабули равноценна заявлению о физическом насилии. «Не переживайте, бабуль», — попытался успокоить ее Хару. «Голодом нас не морит, просто я привык есть больше. Зато больше шансов, что скоро у меня пропадет мотивация сражаться за позиции, ведь дома кормит вкуснее. А сники нельзя купить?» — спросила мама. «Ты же вроде брал немного денег. Все в порядке, правда. Автоматов со сниками нет, но эти дни мне было не до еды». Хару уже пожалел, что рассказал об этом. Теперь бабуля и мама будут переживать, что Хару тут голодает. Наверное, уже видит его похудевшим до состояния скелета. А что с другими мальчиками? Прервал их причитание дедуля, ни с кем еще не ввязался в конфликт. В конфликт нет. Но есть те, кто систематически расстраивает. Мы живем в комнатах по 4. Условия очень хорошие, кстати. Удобная кровать, много места, отдельная ванная на комнату. Мы с Тэюном поселились вместе, с нами Ли Шэнь, я говорил, что подружился с ним, и еще один парень. Мне кажется, он специально пытается нарваться на конфликт. Уже несколько раз было, что он намеренно тратил всю воду из бойлера, чтобы мы мылись под ледяным душем. Честно говоря, у меня так болят мышцы, что мне даже в кайф. Бабуля опять запричитала. В ее представлении Хару там практически как индийский йог, толком не ест, много тренируется и постоянно закаляется, и живет в антисанитарии, ведь их красит одной кистью. Все нормально, правда, еще раз повторил Хару. Я готовился к худшему, но пока что больше всего проблем себе создал я сам, решив за 3 дня стать танцором. Все остальное меркнет по сравнению с усталостью от тренировок. Не переживайте обо мне. Как у вас дела? Все хорошо? Мама рассказала, что у нее на работе все голосуют за него и Тэюна, очень за них переживают. Бабуля сказала, что он был очень красивым в первом эпизоде, а Хансу немного обиделся, что старший брат ему не показывал котика. А где Хансу? Хару внезапно понял, кого не хватало в разговоре. Мы смогли записать его на курсы английского языка, с теплотой в голосе ответила мама. Они вечерние, ему придется поздно возвращаться домой, но он очень счастлив. Смогли записать, значит, они нашли деньги на то, чтобы оплатить хотя бы полгода занятий. Ради 1 месяца ребенка бы дразнить не стали. Но откуда в семье деньги, если недавно папа проиграл и мама отдавала его долги? То, что мы откладывали тебе на колледж, сказал дедушка, отвечая на несказанный вопрос, мы решили, что часть можно потратить на образование Хансу. Думаю, ты не будешь в обиде. Хару улыбнулся. Нет, я рад. Сказать что-либо еще не дали. 15 минут закончились, и Хару пришлось выйти из кабинки. Он попросил дать ему еще 5 минут в коридоре на то, чтобы он ответил на некоторые текстовые сообщения. Разрешили. Хару быстро пробежался по сообщениям. Ничего необычного, только поздравления с участием в шоу. Еще на виртуальный кошелек упало несколько переводов с добавочными сообщениями «Я голосую за тебя». Девчонки, которые видели их выступление на Мёндоне, узнали их на шоу. Вот так можно начать зарабатывать, даже когда не пел за чаевые. Тяжело вздохнув, Хару выключил телефон и протянул его обратно Стафу. Телефон убрали в специальный шкафчик. Хотелось бы, конечно, и с родными подольше поболтать, и в интернете посидеть, но сегодня не получится. Глава 29. Кнут и пряник. Все говорили, что Им Минса – перфекционистка, требовательная, внимательная, строгая, но желающих с ней работать было очень много. Говорили, что у нее прозападный взгляд на рабочую обстановку, ведь она настояла на отпусках для всех членов своей команды, у Стаффа есть корпоративные привилегии, переработки дополнительно оплачиваются. Но главное, конечно, то, что многие считают ее гением в плане креативности, она умеет предугадывать тренды и безошибочно определяет, кто может стать звездой. Минса знала, что про нее так говорят. Согласна ли она с такой характеристикой? И да, и нет. Требовательная перфекциониста, внимательная к деталям, без сомнения. Прозападный взгляд на рабочую обстановку, боже, храни Корею от супермаркетов, которые работают 5 дней в неделю по 6 часов, и от того, как неспешно работают европейские сотрудники, тоже. Но отсутствие нормальных отпусков ей действительно не нравится. Она по собственному опыту знает, что 2 недели отдыха где-то в новом месте – лучший способ перезарядиться и набраться новых идей. То, что ее соотечественники редко берут отпуск более, чем на 9 дней подряд, это ненормально. Особенно в индустрии, где ты должен постоянно креативить, перерабатывать и успевать все сделать в сжатые сроки. Ну, а оплата за переработку? Она сложный человек. Деньги – неплохая мотивация для сотрудников, чтобы они не разбежались. Что касается громких заявлений, что она гений, Минса никогда так не считала. Скорее, ее удивляло, что так много ее корейских коллег не способны придумать что-то новое и просто ходят туда-сюда по протаренным дорожкам. Не все, разумеется. Когда Минса разрабатывала шоу, многих удивляла концепция. Минса удивляла, что люди в Корее не знают о популярности эстетики «Темная академия». Как можно не додуматься поместить шоу на выживание в обстановку английского пансиона? И ведь нельзя сказать, что это дорого. Минса знает наверняка, что некоторые шоу на выживание обошлись мне дороже, чем то, которое сейчас делает НБС. Концепция будущей мужской группы еще не была ясна. Все зависит от того, кто в эту группу войдет. Можно использовать что-то мистическое, это сейчас в тренде. Можно выбрать что-то милое, концепцию парня по соседству, потому что таких групп давно не было. Или уйти в другую крайность и напирать на сексуальность, что тоже редко используют. Логично, что тому же Нобу, с его-то личиком, последнее категорически не подойдет, а вот классическая красота Хару потеряется в группе с милой концепцией. Минса уже понимала, что эти двое – главные визуалы ее шоу. Один из них нужен ей в группе. Можно взять и двоих. По навыкам они оба плюс-минус на одном уровне. Нобу хорошо танцует, но средне поет, а Хару хорошо поет, но плохо танцует. Правда, есть еще понятие сценического присутствия. Хару гипнотизирует на сцене. Нобу же, просто милый мальчик, корчащий рожицы. Вот только Хару, обладая крайне выигрышной внешностью и потрясающим голосом, не горит желанием быть айдолом. В отличие от Нобу, тот очень хочет дебютировать. Надо будет попробовать запихнуть их в одну группу и посмотреть, что из этого получится. Но удивляло, как Хару начал активно работать ради позиции вокалиста. Понять бы еще, почему, что стало причиной резкого роста мотивации. Если узнать, то можно было бы корректировать поведение перспективного ребенка. Пока что понятно, что ребенок хочет заработать побольше денег. Пообещать парочку рекламных контрактов за хорошее поведение, старина Бо вполне может согласиться сделать лицом своего бренда такого привлекательного парня. Ему-то все равно, кому платить, лишь бы красивый. Да и Ли Чори не откажется от такого лица на билбордах. Нужно будет поговорить с одногруппниками, чтобы знать наверняка. Возможно, удастся добиться тройной победы. Капризный ребенок получит рекламный гонорар, старые друзья Минса, красивую рекламную кампанию. Сама Минса сможет поднять рейтинги шоу и интерес к будущей группе. Вин-вин. Вообще, вин-вин – это гарвардская система переговоров, когда каждый участник процесса получает желаемое, не идя на унизительные компромиссы. Но в Корее это понятие употребляют для ситуаций, когда в выигрыше оказались несколько человек. С одногруппниками Минса сразу связываться, впрочем, не стало. Такие вещи лучше обсуждать за вкусным ужином и выпивкой. Решила посмотреть, что самые перспективные трени показали во время выступления и разговоров с родителями. Для этого она подсоединила к своему компьютеру переносной жесткий диск, куда ей скидывают копии отснятого материала. Обычно прилагается записка с советами от координаторов записи. Самостоятельно отсмотреть все материалы, разумеется, просто нереально. Но за происходящим в общежитии наблюдают специально нанятые люди, которые и указывают впоследствии на интересные события. Так Минса узнала, что Хару заключил союз с Лишинем. Сама бы она не стала бы просматривать ночные из танцевальных залов. Брать работу домой – точно не про западный взгляд на работу. Но именно так Минса и поступает. Устраивается в любимом кресле с чем-нибудь вкусненьким и в комфортной обстановке просматривает материал. Хару ее порадовал. Тэюн тоже выглядел достойно. Пожалуй, в случае чего его протаскивание в финал не будет выглядеть странным. Он хорошо выглядит на экране, у него приятный голос и он умеет нравиться. Но и кроме них было немало достойных парней, хотя и разочарований хватало. Многие недостаточно хорошо пели, многие не могли нормально станцевать. Как часто бывает, короткий срок подготовки проявил по-настоящему талантливых парней. Кто-то хорош только в исполнении тщательно отрепетированных номеров, а другие способны в стрессовой ситуации собраться и проявить все, на что они способны. Последнее лучше подходит для индустрии развлечений, здесь вечно все должно было быть готово еще вчера. Устав от ужасного исполнения песни, она переключилась на подслушивание личных разговоров. Три не знали, что все их разговоры с близкими записываются, но все равно Минса было чуточку неловко просматривать эти записи. К этому моменту она уже доела ужин и укуталась в плед, и задумчиво поглаживая свою кошку. Статная красавица породы русская голубая была ее мечтой с детства, но в Корее тогда таких не было, а папа считал блажью вести котенка из другой страны. Кошку Минса подарил ее бывший муж, поэтому она ей особенно дорога. Парни на экране ревели, жаловались на сложности и делились с родителями сомнениями о своем будущем. И этого было так много, что даже скучно и банально. И вот это ей пускать в эфир. После нескольких лет жизни в США ей сложно привыкнуть к тому, насколько нормализованы плачущие мужчины в ее родной стране. Не просто немного слез. Нет, стажеры ревели навзрыд, рассказывая родителям, как сложно им жить в общежитии и заниматься по 10 часов в день. Самое грустное, что кого-то из этих ревущих нужно пустить в эфир. Законы жанра, в каждом шоу на выживание должны быть вставки о том, как тяжело стажерам дается дебют. После океанов слез координаторы посоветовали ей посмотреть еще нескольких стажеров, которые рассказывали родителям уже об успехах. Хару среди них не было, что удивляло. Поэтому она нашла его сама. Он не плакал, но жаловался. В своей манере, конечно, с иронией и некоторым оптимизмом, но это разозлило Минса. Не жалобы Хару, а причины этих жалоб. Удивительно, как Став вообще не удалил его запись. С утра Минса вызвала к себе мужчину, который занимался питанием стажеров, создавал меню, следил за поставками и работой столовой. Минса жестко его отчитала за количество еды для трейни, что самое главное, за отсутствие автоматов с едой на первом этаже. Сотрудник пытался убедить Минса, что трейни не должны много есть, что еще сильнее разозлило Минса. Те, кто держит диету, и так будут ее держать. У вас в одном помещении 80 молодых парней, многие в самом пике пубертата. Вы вообще знаете, что от недостатка питания они могут не вырасти? Или, по-вашему, они высокими становятся, питаясь солнечной энергией? Если станет известно, что у нас на шоу всем стажерам не додали еды, то вы представляете, какой скандал будет? Сколько у них сейчас калорий в суточном рационе? Мужчина молчал. Минса сурово буравила его взглядом, поэтому вскоре он признался. 1500. Замечательно, зло выдохнула Минса. Самые высокие и активные начнут падать в обмороки первыми. Сделайте в столовой раздачу с возможностью накладывать еду самостоятельно. И на первом этаже поставьте пару автоматов с напитками и снеками. Только напитки подберите, чтобы не газировка сладкая, и без кофеина зубы еще себе попортит. Виниры же у каждого третьего. Сотрудник низко поклонился, Аминса задумчиво добавила, мы же можем сами наполнить автоматы, тогда добавьте побольше полезных сников, что-нибудь из классических корейских перекусов. Сотрудник снова низко поклонился, из кабинета он практически сбежал. Минса же подумала, что очень удачно решила послушать жалобы Хару. Диеты для айдолов, это действительно важно, ведь камера добавляет несуществующих килограммов. Но при том, сколько эти парни занимаются, плюс стресс, да еще и примерно половине участников нет 18. Одно дело, когда дебютировавший айдол отказывает себе в еде, так многие в стране делают, ничего удивительного. Но во время съемок не кормить подростков вдоволь, это попахивает скандалом. Когда разборки с едой были окончены, Минса прочитала нотацию еще и визажистам, но уже не так строго. Сама понимала, что индивидуальный подход в таких условиях просто невозможен. Сошлись на том, что на макияж парни будут ходить в ходе особого отбора, кто выглядит здоровее, тот идет первым. Ну и последний штрих, разобраться с водой в ванных комнатах. Кто сосед Хару и компании? Обратилась Минса к Ханбину. Зачем тебе? Удивился он. Просто интересно, кто там мелким вредительством занимается. Возможно, из этого может получиться что-нибудь интересное. Ханбин начал что-то искать в планшете, а потом вывел на экран фотографию парня. Пак Дэхён, агентство Стару, абсолютно никакой. 4 за вокал, 4 за танец, 3 за звездность. Стару, уточнила Минса, что-то знакомое. Агентство Сато Нобу, пояснил Ханбин, и теперь уже он удивленно посмотрел на Минса. Думаешь, парень по заказу агентства работает? Минса задумчиво кивнула. Это вполне возможно. Стару, небольшое агентство, у них есть всего одна более-менее продаваемая группа, но и она не войдет даже в 20-ку популярных действующих артистов. Нобу их звездный мальчик, пусть не особо талантливый, но зато хорошенький. Для небольшого агентства дебют их трени в проектной группе, это шанс хорошо заработать. Иногда агентства идут на хитрости. Например, устраняют конкурентов руками других трени. Не физически устраняют, разумеется, а психологически. Критические комментарии, мелкое вредительство, попытки отобрать желаемые партии, выставление в нелицеприятном свете. А знаешь что, улыбнулась Минса, давай выставим часть разговора Хару. Не все, только самое начало и момент про холодную воду. В прошлом выпуске ведь не показывали напрямую, кто с кем живет. Ханбин покачал головой, не показывали. Есть кадры, где Хару, Кан Тэюн и Лишень сидят на диване, и Хару там мажется кремом, а потом, как Лишень объясняет ему принцип действия пластырей от прыщей. Девочки посчитали это очень милой сценкой, но Пак Дэхёна на кадрах нет. Хочешь устроить охоту на ведьм, а почему бы и нет? Тем более, Хару там говорит об этом с иронией, так что он, просто милый котик, который нашел что-то позитивное в поступках соседа. Ханбин сел к компьютеру и нашел запись Хару. Промотал до момента с обсуждением соседа. Действительно, нет имени, даже жалобы весьма условно. Мужской голос из динамика телефона спросил, не ввязался ли Хару в конфликт с другими участниками, а Хару отвечает, в конфликт, нет, но есть те, кто систематически расстраивает. Мы живем в комнатах по четверо, условия очень хорошие, кстати, удобная кровать, много места, отдельная ванная на комнату. Мы с Тэюном поселились вместе, с нами Лишень, я говорил, что подружился с ним, и еще один парень, мне кажется, он специально пытается нарваться на конфликт. Уже несколько раз было, что он намеренно тратил всю воду из бойлера, чтобы мы мылись под ледяным душем. Честно говоря, у меня так болят мышцы, что мне даже в кайф. Ханбин с улыбкой покачал головой. Это прямо на грани. Какой у Хару рейтинг? Он первый с таким отрывом, что это даже неприлично, вздохнула Минса. Первое время за него голосовали из-за внешности, но потом вышел первый эпизод. Ханбин расхохотался, вспоминая, момент с котиком разобрали на мимы, а их выступление на бесконечные эдиты, вспомнил он, закончив хохотать. Минса с улыбкой кивнула. Ханбин же осторожно уточнил, но, ты уверена, что Хару за эти слова не прилетит в ответ? Жалуется на соседа, неуверенно сказал Ханбин. Так имени-то он не назвал, нам даже цензурить ничего не нужно, ответила Минса. Мы вставим его последнюю фразу о том, что больше всего проблем создал он себе сам, тем самым показав, что он много тренируется ради партии. Это-то понятно, но зачем топить Пак Дэхёна? Не топить, возразила Минса, это на будущее. Шоу только выиграет, если на нем будет свой маленький злодей. Если Пак Дэхён тратит воду просто из-за любви к чистоте собственного тела, то этот эпизод быстро забудется. Но, если он будет делать еще что-нибудь,